Глава 26. Новый путь. Стинов спал глубоким сном без сновидений. Проснулся он, как и рассчитывал, ровно через 4 часа. Боясь упасть с огромной высоты, он запретил себе двигаться во сне, поэтому лежал все так же на спине. Избитое, измученное тело затекло и ныло. Помимо боли во всем теле, давало о себе знать и проснувшееся чувство голода. Оперевшись руками о пол, Стинов приподнялся и сел. Стена последнего уровня поднималась еще метров на 5-6. Верхний край ее смыкался с зеленой плоскостью поля. Глядя снизу, невозможно было определить, насколько велик зазор между ними. Когда-то Медлев рассказывал Стинову, что на крыше самого верхнего сектора сферы расположен исследовательский центр, в котором готовилась к запуску капсула, способная преодолеть поле стабильности. Однако он не упомянул или просто не знал, расположена ли стартовая площадка непосредственно на открытом участке крыши или же в специальном закрытом бункере. Для того, чтобы проверить, как все обстояло в действительности, нужно было подняться на самый верх. Стинов приподнялся на ноги и для разминки сделал несколько простых гимнастических упражнений. Кровь быстрее побежала по жилам, возвращая силу мышцам и подвижность суставам. Еще раз, с тоской взглянув на стену, по которой ему предстояло карабкаться, Стинов тяжело вздохнул и, вытянув руку вверх, ухватился за скобу, до которой сумел дотянуться. Восхождение было не менее сложным, чем на первом этапе, но на этот раз более спокойным, без нервозности ожидания выстрела снизу. Теперь Стинов мог более тщательно выбирать опоры для рук и ног. Он старался экономно расходовать силы, рассчитывая на то, что если наверху поле вплотную подходит к крыше сектора, то ему предстоит проделать такой же путь вниз. О том, что делать, если выбраться на крышу не удастся, Стинов старался не думать. Когда он преодолел 2/4 расстояния до верха, стало видно, что между верхним краем стены и полем существует полоска свободного пространства, достаточное для того, чтобы выбраться на крышу. Не экономя более силы на обратный путь, Стинов полез быстрее, и чем выше он поднимался, тем больше становилось пространство, отделяющее крышу от поля. Поле имело сферическую форму и накрывало крышу, подобно куполу. С краю, где Стинов выбрался на крышу, поле находилось от нее на расстоянии меньше метра. В центре оно поднималось на высоту более 10 метров. Тусклый зеленоватый свет, излучаемый полем, не позволял отчетливо рассмотреть все, что находилось на крыше. Однако с первого взгляда было ясно, что это была та самая стартовая площадка для капсул, про которую говорил Медлев. Края ее были обнесены турникетами, отмечавшим зону, в пределах которой люди могли ходить без риска зацепить головой поле. Ближе к центру располагалось несколько прямоугольных бараков, в которых, должно быть, и располагался исследовательский центр. Стинов направился к центру площадки. Подойдя к баракам, он увидел, что между 2 капсулами стоит капсула небольшого размера, рассчитанная не более чем на 1 человека. Внешняя поверхность капсулы была покрыта мелкими серебристыми пластинками, похожими на рыбью чешую. Формой она напоминала половинку капли, острый конец которой являлся носом необычного летательного аппарата. В хвостовой, расширенной части аппарата располагалась кабина пилота. Узкий люк, ведущий в кабины, находился сзади. Стинов обошел капсулу сбоку и увидел на ее борту эмблему, нарисованную синей краской от руки — Это был знак, который впервые показал ему учитель Лик. Круг с точкой в центре. Капсула должна была лететь на Землю, поэтому кто-то и нарисовал на ее борту этот символ. В первом строении, в которое заглянул Стинов, располагалась когда-то лаборатория. Электричество было все еще подведено, и когда Стинов включил свет, то увидел большое помещение с тремя рядами длинных лабораторных столов. На столах, покрытые слоем пыли, стояли какие-то полупустые склянки и брошенные приборы, которые, должно быть, не представляли собой ценности. Терминала инфосети, который Стинов втайне надеялся здесь обнаружить, в помещении не было. Зато в углу имелась раковина. Когда Стинов отвернул кран, послышалось рычание пустых труб. Через пару минут кран завибрировал и выплюнул в раковину порцию грязной застоявшейся воды. После этого вода потекла ровной струей и вскоре сделалась прозрачной. Припав губами к крану, Стинов долго с наслаждением пил холодную воду. Напившись, Игорь вытер губы, закрыл кран и отправился осматривать другие помещения. В следующем здании располагалось несколько комнат конторского типа и небольшой конференц-зал с пятью рядами кресел и демонстрационным экраном. Ничего интересного для себя Стинов здесь не обнаружил. Третье строение когда-то было складом. Из него вывезли все, что можно было хоть как-то использовать. В изобилии имелись только обрезки проводов, крепежные болты с сорванной резьбой, да мелкие обрезки металлопластика.